Глава 6. Берем дело в собственные руки. Не критикуйте мастурбацию. Это секс с человеком, которого я люблю. Энни Холл. Мастурбация, само слово, у многих вызывает дискомфорт. Возможно, вы тоже относитесь к числу этих людей. Вероятно, поэтому, как показывает приведенная ранее цитата, о мастурбации придумано столько шуток. Я смеюсь над ними, как любой другой человек, но вместе с тем я горячая поклонница самоудовлетворения. Когда вы закончите слушать эту главу, надеюсь, вы тоже станете увлеченными приверженцами мастурбации. Любовь к себе. Вводный курс. Устроимся поудобнее. Как утверждает Лони Барбах, вина, страх и беспокойство, окружающие мастурбацию, просто поразительны, особенно когда понимаешь, насколько она на самом деле распространена среди людей. Вам это знакомо? Если вы никогда не занимались самоудовлетворением, вызывает ли оно у вас опасения? А если уже случалось доставлять себе удовольствие, вы чувствуете себя виноватой или стыдитесь этого? Если ответили «да» на любой из этих вопросов, вы не одиноки. Когда я проводила опрос среди студентов в последней группе, выяснилось, что 11% женщин никогда не мастурбировали. Из 89%, которые делали это, около трети чувствовали себя виноватыми. Откуда берется эта вина? Некоторым просто не хватает информации. Большинство студенток на моих занятиях говорят, что в юности им никто не рассказывал о самоудовлетворении. Однако немалому проценту женщин досталось кое-что похуже замалчивания этой темы. Авторитетные фигуры внушали им, что мастурбация — это плохо, и ее следует избегать. Многих убеждали, что это нездорово или грешно. Мысль о том, что мастурбация — грех, неудивительна, поскольку многие религии ее осуждают. Нередко ссылаются на библейскую историю, в которой человек по имени Анан должен был вступить в связь со вдовой своего брата, чтобы зачать ребенка. Он отказался, пролил свое семя и умер. Но вот любопытный поворот. Современные специалисты по Библии не уверены, за что именно Бог его покарал. За то, что он отказался зачать ребенка с женой покойного брата, как велел обычай, или, собственно, за мастурбацию. Некоторые считают, что он даже не мастурбировал, а практиковал прерванный половой акт, чтобы не эякулировать внутри женщины. Специалисты также отмечают, что за исключением этой не вполне ясной истории, в Библии мало упоминаний о самоудовлетворении в целом, и почти ничего нет о женском самоудовлетворении. Поэтому и нет единого мнения, действительно ли Библия против мастурбации. Спасибо, мама. Хочу во всеуслышание выразить горячую благодарность своей матери. Когда мне было примерно 7 лет, я постучала в дверь ванной, где она нежилась в пене, и боязливо призналась, что трогала себя там. «О, и это все?» — как ни в чем не бывало, отозвалась она. «Ничего страшного, все это делают. Просто закрывай дверь в свою спальню. А теперь, пожалуйста, выйди, чтобы я могла принять ванну». Благодаря ей я никогда не чувствовала себя виноватой, когда доставляла себе удовольствие. Если вы не получили такого утвердительного сообщения, попробуйте представить мою маму и вообразить, что она говорит эти слова вам. По этой же причине множество уважаемых религиозных лидеров разных конфессий утверждают, что мастурбация на самом деле приемлема. Вот утвердительная цитата об этом из книги «Зеркало интимности» Александра Катехакис и Тома Блисса. «Мастурбация — это врожденный дар. Строение человеческого тела позволяет получить свободный доступ к своим гениталиям. Очевидно, эта функция была дана для получения удовольствия». Словом, некоторые духовные лидеры новой эпохи определенно дают самоудовлетворению зеленый свет. Но религия — не единственный источник чувства вины. Иногда женщины чувствуют себя виноватыми, потому что им внушали, будто мастурбация вредна для здоровья. Это пережиток прошлого. В XVIII веке людей предупреждали, что вследствие этого занятия у них на ладонях вырастут волосы и бородавки. Фу. Кроме того, говорили, что самоудовлетворение вызывает слепоту, прыщи и бесплодие. Врачи в психиатрических лечебницах, наблюдая, как пациенты мастурбируют, приходили к выводу, что именно это становится источником психического расстройства у их подопечных. В действительности пациенты просто делали то же, что и большинство из нас, правда, не так уединенно и намного чаще, поскольку им больше нечем было себя занять. Так или иначе, раньше медики утверждали, что в мастурбации кроется корень многих болезней. Теперь мы знаем, что дело обстоит с точностью да наоборот. Как пишет Дженни Блок, автор книги «О, вау!», у вас мигрень? Мастурбируйте. Творческий кризис? Мастурбируйте. Вам грустно? Мастурбируйте. Не можете уснуть? Мастурбируйте. Навалился стресс, упала самооценка, сексуальное влечение еле теплится, мучают хронические боли, мастурбация хороша для всего, что вас беспокоит. Все это действительно верно и подкреплено исследованиями. Более того, приведу два дополнительных примера. Самоудовлетворение сжигает калории и укрепляет иммунную систему, то есть вы реже болеете. Нет никаких сомнений, что секс в одиночку дает огромные физические и психологические преимущества. Но обусловливает эти преимущества не сама мастурбация, а полученный оргазм. Давайте поговорим о самоудовлетворении и оргазмах. Во-первых, как вы помните из предыдущих глав, женщины чаще испытывают его наедине с собой, чем с партнером. Многие женщины также говорят, что испытывают при самоудовлетворении более интенсивный оргазм, чем с кем-то. Во-вторых, собственноручно созданный случается быстрее. В среднем для него требуется около 4 минут клиторальной стимуляции, чем с партнером — около 20 минут. Это объясняется тем, что во время мастурбации женщины могут прикасаться к своему клитору именно так, как им нравится. А также тем, что без партнера пропадает часть мешающих удовольствию когнитивных факторов, о которых мы и говорили в предыдущей главе. Я хорошо выгляжу, я не очень долго не могу кончить. Эту очевидную истину метко сформулировала Лони Барбах в книге «Для себя». Почему самоудовлетворение так хорошо работает? Потому что ты все делаешь сама. Умение полностью сосредоточиться на себе объясняет, почему самоудовлетворение всегда первый шаг на пути к первому оргазму у женщины, которой нужна помощь в этом вопросе. Это также существенный этап в любой сексуальной терапии, цель которой — помочь женщинам научиться испытывать оргазм с партнерами. И в рамках нашего вводного курса «Любви к себе» необходимо развенчать еще один большой миф, гласящий, что секс в одиночку — удел женщин, у которых нет партнера. Совсем наоборот. Женщины, которые умеют сами доставить себе удовольствие, занимаются сексом с партнерами больше, а не меньше. Чем чаще у вас бывает секс, в том числе с собой, тем больше вы хотите. Чем больше оргазмов испытываете, неважно, каким способом они получены, тем сексуально восприимчивее становитесь. Исследования показывают, что женщины, которые занимаются самоудовлетворением, во время партнерского секса тоже чаще испытывают оргазм. Надеюсь, теперь вы убедились в преимуществах самоудовлетворения и сможете отбросить беспокойство и чувство вины, которые раньше не давали вам покоя. Но, может быть, вам интересно, как выглядит женская мастурбация и как это делают другие женщины? Так же, как вы, или по-другому? Любовь к себе для продолжающих. Как это делают женщины? Возможности женской мастурбации бесконечны. Можно делать это, раздвинув ноги или плотно сжав, подняв колени или опустив, тихо, громко, лежа неподвижно или извиваясь, лаская только гениталии или и другие части тела, прикасаясь к ним напрямую или через трусики. Не существует двух женщин, которые удовлетворяли бы себя совершенно одинаково. Но выделить некоторые общие черты все же можно. В своем революционном исследовании Шир Хайт классифицировала способы женской мастурбации. И, что неудивительно, выяснила, что с этой целью дамы стимулируют зону, которую она назвала область клитора и вульвы. Согласно ее исследованию, большинство женщин, 73%, делали это лежа на спине, около 5,5% — лежа на животе, 4% терлись о мягкий предмет, 2% массировали гениталии струей проточной воды, например, подставляли вульву под кран в ванной или стимулировали с помощью лейки душа, и 3% просто ритмично сжимали бедра. Еще 12,5% женщин не имели определенного способа или положения для мастурбации. У них были любимые приемы, и время от времени они их меняли. Хайт также обнаружила, что подавляющее большинство женщин полностью сосредоточены на внешней стимуляции, и лишь около 12% всегда, иногда, вводили вагину вспомогательные предметы. И только 1,5% мастурбировали исключительно предметом, введенным в вагину, что согласуется с общей картиной культуры клитора и подтверждает тот факт, что женщины редко испытывают оргазм только через пенетрацию. О чем говорят эти статистические данные? Если вы никогда не мастурбировали, они объясняют, почему я собираюсь предложить вам для начала делать это лежа на спине. А если вы уже практикуете это, надеюсь, нашли в этом списке свой стиль. Неважно, как именно вы мастурбируете, я хочу, чтобы вы знали. На свете есть другие женщины, которые делают это точно так же или похожим образом. Если ваш стиль оказался не самым распространенным, возможно, вы спрашиваете себя, есть ли повод для беспокойства. Абсолютно нет. Как бы вы ни мастурбировали, вы все делаете правильно. Кроме того, многие думают, что их способ самостоятельно получать удовольствие не имеет никакого отношения к сексу или радикально отличается от того, чем они занимаются с партнером. Однако на самом деле все обстоит с точностью да наоборот. Чем активнее вы используете в партнерском сексе свои приемы самоудовлетворения, тем более приятным и оргазмичным он будет. Души подушку. Многие девочки открывают для себя мастурбацию через незапланированные, но чрезвычайно приятные контакты с подушкой или мягкой игрушкой. Очевидно, девочки интуитивно понимают, что ключ от оргазма нужно прикладывать снаружи, а не вставлять внутрь. Одни приемы совместить с партнерским сексом легче, другие — сложнее. Разумеется, тем редким женщинам, которые мастурбируют исключительно предметами в вагине, совсем несложно сделать то же самое при гетеросексуальном сексе. Но дамам, которые могут достичь оргазма только направляя на клитор струю воды, придется труднее. Им нужно найти партнера, всегда готового принять с ними душ или ванну. Впрочем, большинство приемов мастурбации все же можно перенести в партнерский секс, если подойти к этому вопросу творчески и не забывать о коммуникации. Если вы уже нашли способ мастурбации, который гарантированно приводит вас к оргазму, подумайте, как воспроизвести его в сексе с партнером. Например, если вы испытываете оргазм, стимулируя себя рукой или вибратором и лежа на спине, можете показать партнеру, как это сделать. Если вы занимаетесь сексом с мужчиной и хотите сочетать половой акт и стимуляцию клитора, можете в процессе прикасаться к себе руками или вибратором. Если вы уже выбрали надежный вариант получить оргазм при самоудовлетворении и просто нужно совместить его с партнерским сексом, можете сразу переходить к следующей главе. Однако я бы хотела, чтобы вы все же продолжили слушать и познакомились с новыми способами получать удовольствие. С другой стороны, если вы удовлетворяете себя методом, который, на ваш взгляд, трудно, неудобно или вообще невозможно воспроизвести в партнерском сексе, следующий урок как раз для вас. Если же вы никогда не занимались самоудовлетворением и никогда не испытывали при этом оргазм, бросайте все и давайте скорее сделаем это. Примечание для женщин, переживших насилие. Если в прошлом вы подвергались сексуальному насилию, попытка прикоснуться к себе может оказаться триггером. Будьте чутки и ласковы с собой. Если какое-то касание вызывает плохие воспоминания или чувства, остановитесь, сделайте перерыв. Вернитесь к своему занятию, когда почувствуете себя спокойней. Если хотите, попытайтесь повторить триггерное прикосновение. Если нет, просто пропустите его. Поговорите с собой. Скажите, что вы в безопасности, и позаботитесь о себе. Постарайтесь отделить случившийся в прошлом насильственный контакт от нового сексуального касания. Наполните секс иным значением, где вы контролируете ситуацию и получаете удовольствие. Любовь к себе для продвинутых. Частные уроки. Итак, вы узнали о некоторых общих способах женской мастурбации. Теперь подробнее рассмотрим, как и где женщины касаются себя. Кто-то пользуется вибратором, кто-то делает это пальцами, потирает, поглаживает или похлопывает. Одни прикасаются к себе очень легко, другие — энергично. Третьи начинают с легких прикосновений и постепенно усиливают нажим. Кто-то мастурбирует одним пальцем, кто-то — несколькими. Некоторые действуют ладонью или запястьем, одновременно с пальцем или отдельно от него. Многие дамы прикасаются к клиторальному капюшону или зоне вокруг, стимулируя расположенную ниже головку клитора. Некоторые поглаживают область под большими половыми губами, одновременно стимулируя этим малые половые губы, клиторальные луковицы и ножки клитора. Поскольку нервные окончания у каждой сосредоточены по-разному, одни любят дотрагиваться до себя справа от клитора и малых половых губ, другие предпочитают левую сторону. Это лишь несколько общих примеров, далеко не полный список. Но на самом деле, если соединить все, о чем мы говорили, поза, где и как прикасаться, список вариантов будет почти бесконечным. И это может привести начинающих любителей самоудовлетворения в некоторую растерянность. Не волнуйтесь, женщины и сексологи подробно разобрали общие способы женской мастурбации. С этого мы и начнем. Еще несколько мыслей, прежде чем мы приступим к делу. Если раньше вы боялись или стыдились мастурбировать, позвольте снова успокоить вас и сказать, что трогать себя совершенно нормально. Моим сомневающимся клиентам помогает напоминание, что я профессиональный медик, и указание о том, как доставлять себе удовольствие, — это рекомендации врача. Если вам поможет, пожалуйста, воспринимайте таким же образом все, что услышите далее. Кроме того, если что-то вызовет у вас физический дискомфорт, когда вы будете прикасаться к себе, как будет сказано далее, остановитесь и подумайте, что можно изменить. Может быть, стоит взять больше лубриканта или повторить движение, усилив или ослабив нажим. Можно расположить пальцы чуть в стороне или под другим углом. Крошечная перемена вызовет огромную разницу в ощущениях. Если обнаружите, что какое-то прикосновение заставляет ойкнуть, особенно если дело происходит рядом с клитором, возможно, вы оттянули капюшон и дотронулись непосредственно до головки. Большинству из нас такое прикосновение кажется слишком интенсивным. Если стимуляция какой-то части клитора, например, поглаживание клиторального капюшона, тоже вызывает дискомфорт, возможно, вы принадлежите к числу женщин, которые слишком чувствительны даже для этого. Попробуйте что-нибудь другое, например, стимулировать половые губы или трогать себя через трусики. Много экспериментируйте, пытаясь понять, что нравится и что нет. Я с нетерпением жду, что вы узнаете о себе как можно больше. Урок первый. Давайте потрогаем. Возьмите эту аудиокнигу в уединенное место. Вам понадобится примерно 10 минут, хотя вы, конечно, можете задержаться дольше, если хотите. Лягте на спину, сделайте глубокий вдох и войдите в состояние внимательности, которое, надеюсь, уже стало привычным. Выдавите на пальцы немного лубриканта и, слушая дальше, попробуйте сделать так, как сказано далее, задерживаясь на каждом движении, пока оно кажется приятным или пока не захочется попробовать следующее. Если описание не ясно, не зависайте, пытаясь разобраться и сделать все правильно. Цель этого урока — не довести себя стимуляцией до оргазма, а поиграть. Просто получайте удовольствие. Указательным и средним пальцем сожмите большие половые губы вокруг области клитора. Затем подвигайте пальцами, например, можно сжимать и отпускать их или двигать вверх и вниз. Авторы сайта OMG Yes, о котором вы узнаете в следующем уроке, называют это «сделать сэндвич с клитором» и объясняют, что такое расположение пальцев дает мягкое, косвенное давление на него. Мягко или более энергично, если нужно, по мере того, как вы возбуждаетесь, описывайте маленькие круги на капюшоне клитора. Попробуйте делать это указательным пальцем, средним или обоими. Стук-стук-стук. Легко или более энергично постукивайте по клиторальному капюшону. Делайте это также указательным пальцем, средним или обоими. Потрите, потяните, ущипните, похлопайте или погладьте малые половые губы. Погладьте сбоку от клиторального капюшона указательным пальцем, средним или обоими. Попробуйте по очереди погладить справа и слева, чтобы понять, есть ли у вас любимая сторона. Сложите 3 или 4 пальца и накройте ими клиторальный капюшон. Массируйте по кругу клитор и область вокруг него. Разделите большие половые губы указательным и безымянным пальцем, и средним попробуйте стимулировать клиторальный капюшон и головку. Рисуйте на гениталиях большую восьмерку, проводите пальцем по клитору под ним и вокруг вагинального отверстия. Сложите безымянный и средний или указательный и средний пальцы буквой V. Поместите эту V внутри больших половых губ, так, чтобы клиторальный капюшон оказался в промежутке между пальцами. Затем опустите остальные пальцы по обе стороны от больших половых губ. Гладьте вверх и вниз всей ладонью. Возможно, делая это, вы захотите немного придавливать лобок основанием ладони или запястьем. Это всего лишь несколько движений, с которых можно начать. Возможно, вы нашли одно или два, которые вам понравились. Если да, отлично. Если нет, поиграйте с собой еще несколько минут. Чередуйте пальцы, делайте разные движения, ослабляйте и усиливайте нажим. Меняйте ритм и дотрагивайтесь до разных частей вульвы. Например, можете изучить на ощупь вагинальное отверстие. Цель этого урока — найти одно или несколько прикосновений, которые доставляют вам удовольствие. Затем сделайте перерыв, точнее, видеопаузу. Урок второй. Давайте посмотрим. Именно в этот момент очень хочется, чтобы моя аудиокнига могла на время превратиться в видео. Учиться доставлять себе удовольствие проще, когда у вас есть наглядный пример. И я хотела бы порекомендовать два выдающихся кейса. Первый — это сайт omgyes.com, созданный женщинами совместно с исследователями из Университета Индианы. Они опросили более 2000 женщин, чтобы выяснить, как те мастурбируют, и обнаружили 12 общих способов. Что неудивительно, в основе всех этих способов лежит стимуляция клитора. Исследователи дали этим способам название. Некоторые из них, например, отложенный оргазм, вы найдете в этой главе. Затем они сняли на видео женщин, которые объясняли и демонстрировали близко и подробно эти 12 способов клиторальной мастурбации. Вы можете зайти на этот сайт и посмотреть образец видео, рассказывающий об одном из способов, а также общее ознакомительное видео. Если вам понравится и вы захотите узнать больше, оплатите доступ к первому сезону, как его называют создатели. Первый сезон состоит из 50 видео, охватывающих 12 методов мастурбации и 11 сенсорных видео, созданных с использованием технологии сенсорного экрана, помогающих отработать приемы на виртуальной вульве и получить обратную связь. Раньше на лекциях по человеческой сексуальности я показывала другой обучающий фильм о мастурбации — видео Бетти Дотсон под названием «Торжество оргазма» — «Кэрол». Видео, которое стоит несколько долларов за полный день просмотра, показывает, как Бетти учит женщину по имени Кэрол оценивать по достоинству ее прекрасную вульву и мастурбировать, доводя себя до оргазма с помощью рук и вибратора. Моим студенткам очень нравится это видео. Многие говорят, что оно либо нормализует уже найденный ими способ мастурбации, либо открывает новый метод. Однако есть и те, кто испытывает сожаление и гнев из-за того, что никто не научил их этому раньше. Группа Бетти и частные уроки. Если вы посмотрели видео про Кэрол, также увидите короткую, несколько удивительную сцену из феминистской эпохи, в которой Бетти Додсон учит обнаженных женщин, стоящих в кругу, пользоваться вибраторами. Додсон давно дает дамам групповые и частные уроки мастурбации. Она делала это еще в 1960-х годах. Она делает это и сегодня. В первый раз, показывая это видео, я забыла предупредить студентов, что многие женщины возбуждаются, наблюдая за происходящим. И после занятия ко мне подошла студентка, совершенно уверенная в своей гетеросексуальности и обеспокоенная тем, что ее так возбудило наблюдение за мастурбацией другой женщины. Это нормально. Исследование показывает, что возбуждение у женщин не связано с сексуальной ориентацией. Женщины, которые идентифицируют себя как лесбиянки, одинаково возбуждаются, наблюдая за лесбийским и гетеросексуальным сексом. Женщины, уверенные в своей гетеросексуальности, одинаково возбуждаются, наблюдая за гетеросексуальным и лесбийским сексом. На самом деле, женщины вообще довольно легко возбуждаются от визуальных стимулов. Поэтому в какой-то момент, когда будете смотреть Кэрол или видео с сайта OMGYES, не удивляйтесь, если тоже почувствуете возбуждение. Кроме того, изучая их, обратите внимание, где именно женщины прикасаются к себе, и попытайтесь сопоставить с анатомическими сведениями, полученными в главе 4. Например, обратите внимание, как многие женщины в видео OMGYES касаются своего клиторального капюшона. Или как Кэрол делает себе довольно глубокий массаж двумя пальцами, одновременно стимулируя малые половые губы, клиторальные луковицы и ножки клитора. Что это за штанга? Если вы посмотрите видео Кэрол, то увидите в нем вагинальную штангу, которая изображает стимуляцию клитора в сочетании с пенетрацией. Это работает не для всех. Некоторым женщинам нравится только стимуляция клитора. Некоторые предпочитают сочетать ее с пенетрацией. Один из способов ничем не лучше другого. Это вопрос вкуса. Тем не менее, штанга указывает, как важно иметь сильные мышцы тазового дна. Слушайте приложение А «Дамские штучки». В нем больше подробностей и инструкции к упражнениям. Пожалуйста, теперь зайдите на страницу omgyes.com, посмотрите ознакомительное видео и подпишитесь на образцы или даже на весь первый сезон. Честное слово, мне не платят за рекламу. Или введите в любой поисковик «Торжество оргазма Кэрол», и вы найдете это видео. Кроме того, зайдите на сайт Бетти Додсон, dodsonandross.com, и выберите вкладку «Видео». Вы попадете на страницу со списком видео, в том числе тех, что я рекомендую. Увидимся после кино. Урок 3. Дополнительное время. А теперь выведем уроки мастурбации на следующий уровень. Вместо того, чтобы перебирать прикосновения по одному, вы будете задерживаться на одном виде или нескольких, которые вам больше нравятся. Если требуется освежить материал, вернитесь к уроку первому и найдите один или несколько предпочтительных типов прикосновений. Одни любят определенный вид касаний, другие выбирают сочетание. Женщины, которым нравится один тип прикосновения, обычно его и используют, но увеличивают интенсивность по мере усиления возбуждения. Среди тех, кто останавливается на двух и более типах касаний, некоторые используют их в определенном порядке, другие — без какой-либо системы. Кто-то начинает с одного вида и переключается на другой при нарастании возбуждения. Предстоит найти то, что нравится именно вам. Для этого урока выделите по меньшей мере 30 минут, когда вас никто не побеспокоит. Вы не сможете расслабиться, если будете постоянно волноваться, как бы вас не застали. Позаботьтесь, чтобы выбранное место было удобным, достаточно теплым или прохладным, в зависимости от сезона и местоположения. Если хотите, создайте в помещении полумрак или полную темноту. Вы также можете дополнительно подготовить пространство, зажечь свечи, включить музыку. Но если декорации кажутся вам глупыми или отвлекающими, не делайте этого. Вариантов достаточно, но будьте осторожны. Видео на сайте OMG Yes и «Торжество оргазма Кэрол» — отличные, но далеко не единственные примеры для обучения мастурбации. На сайте Dotson вы найдете много других наглядных видео. Но очень прошу вас, не берите за образец порно или видео с мастурбацией на YouTube. Они созданы для мужского развлечения, а не для того, чтобы научить женщин доставлять себе удовольствие. Убедитесь, что положили рядом лубрикант. Сделайте несколько глубоких вдохов и войдите в состояние внимательности. Кроме того, настройтесь, что будете просто наслаждаться, а не получать оргазм. Это развлечение, а не работа. Хотя я оформила эту главу как серию уроков, вам не нужно сдавать экзамен. Как говорит Вивьен Касс, автор книги «Неуловимый оргазм», если ты чувствуешь себя немного неловко или скованно, помни, что сейчас здесь нет никого, кто мог бы тебя осудить, кроме тебя самой. И тебе тоже пора перестать это делать. Поэтому давайте приступим. Отведите на сеанс минимум 30 минут. Чтобы не смотреть на часы, заведите будильник. Просто расслабьтесь, трогайте себя и внимательно наблюдайте за ощущениями. Позвольте себе погрузиться в поток прикосновений. Меняйте ритм, нажим и место прикосновения, настраиваясь на ощущение тела. Может быть, когда вы начнете возбуждаться, оно попросит других касаний. Или вы найдете то, что захочется повторять. Экспериментируйте. Прислушивайтесь, чего хочет тело. Хотя вы не задаетесь целью испытать оргазм, если он все же случится до того, как истекут ваши полчаса, неважно в какой момент, на второй или 25-й минуте, можете либо продолжать прикасаться к себе, либо остановиться. Многие женщины говорят, что возобновление клиторальной стимуляции сразу после оргазма причиняет им боль. Но есть и те, кому нравится продолжать трогать себя. Но по-другому, не так, как перед оргазмом. Некоторым даже нравится запускать тот цикл действий, который привел к оргазму, с самого начала. Нужно выяснить, что лучше именно для вас. Смысл этого урока — полчаса наслаждаться своими ощущениями. Получайте удовольствие и возвращайтесь для следующего урока. Вы можете отложить сигнал будильника. Если ваш будильник прозвенел через 30 минут, но вы хотите продолжать, разумеется, не останавливайтесь. Урок 4. Разбор полетов. Как все прошло? Вы смогли выяснить, какие прикосновения вам нравятся? Неважно, утвердительно или отрицательно вы ответите. Продолжайте делать это упражнение как можно чаще. Я рекомендую повторять его ежедневно либо несколько раз в неделю, насколько позволяет расписание. Выполняйте его, пока вам не станет по-настоящему комфортно трогать себя. В какой-то момент вы естественным образом испытаете оргазм. Если нет, далее найдете несколько дополнительных подсказок, которые помогут этого добиться. На самом деле вариантов так много, что я настоятельно рекомендую сначала прочесть весь список, а затем выбрать, что из него попробовать. Вы можете выполнять перечисленные варианты по одному или по несколько раз. Пожалуйста, будьте терпеливы и не спешите. Нет никакой необходимости торопить свое удовольствие. Тем, кто уже испытывал оргазм, я тоже настоятельно рекомендую прослушать этот список. Некоторые советы будут для вас неактуальны, но уверена, вы найдете и другие, которые захотите попробовать просто для развлечения или чтобы улучшить свой оргазм. Прислушивайтесь к себе. Если вы все еще чувствуете вину, доставляя себе удовольствие, прослушайте первую часть этой главы еще раз. Если вы на самом деле еще не посмотрели видео, не купили лубрикант и не проделали все описанные ранее шаги, пожалуйста, сделайте это сейчас. Или потратьте деньги на еще несколько видео Бетти Дотсон, либо первый сезон OMG Yes, чтобы увидеть, как мастурбируют реальные женщины. Иногда картинка, или в нашем случае видео, стоит тысячи слов. Возьмите зеркало и снова посмотрите на себя. Еще раз найдите свои малые половые губы и клиторальный капюшон. Повторите урок первый, глядя в зеркало. Попытайтесь больше работать над состоянием внимательности, как в повседневной жизни, так и при самоудовлетворении. Закройте глаза и полностью сосредоточьтесь на том, что чувствуете. Не старайтесь обязательно испытать оргазм, просто наслаждайтесь ощущениями. Если внимательность не работает, попробуйте фантазировать. Можете придумывать все время или переходить от фантазии к внимательности после того, как почувствуете возбуждение. Воображать можно что угодно, даже то, чего вы совсем не хотели бы повторить в реальной жизни. Некоторым женщинам нравится иллюзия, которую Лони Барбах называет «внимательный и нежный любовник». Вы представляете, что занимаетесь любовью с человеком, который готов делать это столько, сколько нужно, и выполняет любые ваши желания. Но есть и дамы, которым нравится фантазия о сексуальном принуждении. Это не означает, что женщина хочет быть изнасилованной. Это просто мысль, позволяющая некоторым раскрепоститься. Вызывайте в мыслях любые образы, которые вам нравятся. Попробуйте до или во время мастурбации почитать или посмотреть эротику. Если раньше вы никогда не делали этого, отличный способ для начала — поискать в интернете по запросу «феминистское порно» и выбрать что-нибудь из результатов. Если вы прежде не читали эротику, обратите внимание на серию эротических романов «Страсть. Эротические романы для женщин». Исследование обнаружило, что чтение этих книг провоцирует у женщин повышенное влечение, возбуждение, выделение смазки и оргазмы. Это подборка историй в основном о гетеросексуальном сексе, поэтому можете использовать его как отправную точку для поиска. Или поищите в интернете по запросу «Лучшая эротическая литература для женщин». Медикаменты, мешающие мастурбации. Некоторые лекарства, например, антидепрессанты, приглушают ощущения и мешают достичь оргазма. Противозачаточные и другие таблетки могут снизить сексуальное влечение. Антигистаминные препараты высушивают не только льющуюся из носа жидкость, но и вагинальную смазку. Тоже можно сказать о некоторых заболеваниях. Одни из них снижают сексуальное влечение, другие ослабляют ощущения, третьи уменьшают количество смазки, а некоторые делают все вышеперечисленное одновременно. Если вы думаете, что проблема в этом, запишитесь на прием к врачу. Помните, если вы не можете испытать оргазм по причинам медицинского или медикаментозного характера, это обычно легко исправить, например, начав принимать другое лекарство. Но даже в этом случае опробовать предложение из этого урока для усиления оргазма все равно полезно. Перед тем, как начать мастурбировать, выпейте для расслабления бокал вина, пива или другого алкогольного напитка. Примите ванну с пеной, это поможет расслабиться и сосредоточиться на ощущениях тела. Сходите на пробежку, посмотрите захватывающий фильм или почитайте приключенческий роман. Это взбодрит и переведет в более телесно ориентированное состояние. Если вы зажигали свечи или включали музыку, не делайте этого. Если вы этого не делали, попробуйте. Увеличьте продолжительность сеанса самоудовлетворения. Заведите будильник вместо получаса на 45 минут или час, или вообще не включайте. Если прикасались к себе обнаженной, попробуйте сделать это, оставаясь частично одетой, и наоборот. Если вы трогали себя через трусики, снимите их. Если доставляли себе удовольствие, сняв трусики, наденьте и попробуйте прикасаться к себе через белье. Попробуйте стонать и глубоко вздыхать. Выражайте свои сексуальные чувства вербально, когда возбуждаете себя. Возможно, предварительно вам нужно хорошо разогреться. Ласкайте свою грудь, соски и внутреннюю сторону бедра, прежде чем прикоснуться к вульве. Или начните медленно с наслаждением ласкать всю вульву, смазав пальцы лубрикантом. Затем очень-очень медленно двигайтесь к клитору и малым половым губам. Дотрагивайтесь до вагинального отверстия. Если хотите, продолжайте стимулировать грудь, когда касаетесь вульвы. Может быть, в процессе возбуждения полезно поработать с дыханием, особенно если вы не уверены, удастся ли вам достичь оргазма, и нервничаете из-за этого. Беспокойство может привести к тому, что вы будете неосознанно напрягаться, и ваше тело останется сжатым, как пружина. Поэкспериментируйте с перечисленными далее вариантами, доставляя себе удовольствие. Это поможет уловить необходимое для оргазма соотношение мышечного напряжения и расслабления. Когда делаете вдох, приподнимайте таз. Выдыхая, опускайте его. Глубоко дышите. Некоторым женщинам нравится делать глубокий вдох, а затем представлять, что они выдыхают воздух через гениталии. Делайте короткие ритмичные вдохи. Когда почувствуете, что приближается оргазм, задержите дыхание на несколько секунд или насколько сможете. Во время мастурбации работайте мышцами тазового дна. Как это сделать, вы узнаете в приложении А «Дамские штучки». Кроме того, попробуйте целенаправленно расслабить мышцы тазового дна. Покачивайте бедрами, доставляя себе удовольствие. Или наоборот, если вы привыкли двигать бедрами, посмотрите, что получится, если лежать неподвижно. Меняйте положение ног. Если вы мастурбировали, сжимая ноги, разведите их в стороны и наоборот. Если поднимали колени, опустите их и наоборот. Измените угол тела, подложив под ягодицы подушку. Как в уроке первом, поэкспериментируйте с разными видами и способами прикосновений, но на этот раз лежа на животе, а не на спине. Также играйте с углами, подложив под живот подушку. Попробуйте любую другую удобную позицию, например, лежа на боку или сидя, опираясь на подушки. Чтобы усилить возбуждение, подразните себя, двигайтесь в сторону чувствительной точки снова и снова, но касайтесь ее лишь изредка. Заводите свой клитор или чувствительные к прикосновению нервные окончания рядом с вагинальным отверстием, слегка дотрагиваясь, но не вводя пальцы внутрь. Постепенно наращивайте напряжение. Приближайтесь к чувствительным точкам, а затем отступайте раз за разом, пока, наконец, не перейдете к более интенсивным прикосновениям. Когда почувствуете, что оргазм неизбежен, сделайте паузу. Этот прием иногда называют «отложенный оргазм». Создатели OMGES описывают три варианта отложенного оргазма. Один из них — полностью перестать прикасаться к себе, пока ощущение надвигающегося оргазма не исчезнет, а затем снова начать трогать себя. Можно повторять это снова и снова. Другой — когда оргазм приближается, перестать стимулировать клитор. Например, если до этого вы поглаживали его круговыми движениями, теперь начните похлопывать малые половые губы. Его тоже можно повторять. Или можете сделать паузу, продолжая касаться клитора, но не тем способом, который почти довел вас до оргазма. Откладывая оргазм любым из этих способов, большинство женщин предпочитают ослаблять прикосновение. Неважно, как именно вы будете откладывать оргазм. Ваша цель — повторять, пока вы не сможете больше терпеть и, наконец, не сдадитесь оргазму. Вместо откладывания, когда вы чувствуете, что оргазм неизбежен, продолжайте делать то же, что делали до этого, и ничего не меняйте. Если чувствуете, что оргазм завис, вы продолжаете трогать себя, но он не приходит, встаньте и ненадолго отвлекитесь на что-нибудь. Пройдитесь по комнате, почистите зубы, сознательно фокусируясь на ощущении зубной пасты во рту. Сделайте глоток вина, сосредоточив внимание на его вкусе и ощущении на языке. Затем вернитесь к своему занятию. Обещаю, вы останетесь по-прежнему разгоряченными, но сможете достаточно расслабиться, чтобы спокойно вплыть в свой оргазм. Если вы чувствуете, что дошли до очень высокой степени возбуждения, но оргазм все не наступает, просто наслаждайтесь этими ощущениями и не ждите ничего. Этот этап сам по себе очень интересен, неважно, следует за ним оргазм или нет. Может быть, вы принадлежите к числу тех женщин, которым нравится стимуляция клитора с одновременной пенетрацией и которым приятно чувствовать в вагине какой-то предмет, когда они по-настоящему возбуждены. Попробуйте на этапе сильного возбуждения ввести в вагину палец или держать палец в вагине все время, пока мастурбируете. Или введите палец в вагину в тот момент, когда будете на волосок от оргазма. Для некоторых женщин это становится последней каплей. В любом случае, не забудьте сначала смазать пальцы. Вместо пальца можно использовать секс-игрушку. В следующем уроке я расскажу о двух отличных сайтах, на которых можно купить вибраторы. Попробуйте доставить себе удовольствие, лежа на животе и притираясь к мягкому предмету, например, подушке. Не думайте о том, как перенести этот прием в партнерский секс. Ваша цель — просто почувствовать удовольствие и, возможно, испытать оргазм. Попробуйте доставить себе удовольствие водой. Лягте в полную ванну и направьте на гениталии струю воды из крана. Или помассируйте гениталии с помощью лейки душа. При желании вы можете купить водонепроницаемый вибратор. Опять же, не думайте о том, как повторить этот прием во время секса с партнером. Просто наслаждайтесь. Урок 5. Специальная тема — позитивные вибрации. Многим молодым женщинам, с которыми я работала, не удавалось испытать свой первый оргазм, пока они не начали пользоваться вибратором. Если вы перепробовали все варианты из предыдущего списка, но так и не достигли оргазма, купите вибратор. Даже если вам удается довести себя до оргазма руками, прибор может внести по-настоящему интересное разнообразие в вашу сексуальную жизнь. Как говорится на одном сайте секс-игрушек, если вы никогда раньше не пробовали вибратор, вас ждет потрясающий опыт. Многие женщины находят, что вибратор помогает им достичь оргазма легче, чем руки или язык любовника. Она стала такая нервная. Недавнее исследование показало, что вибрации на клиторе у крольчих увеличивают количество клиторальных нервных окончаний. Поскольку, по-видимому, у крольчих и у женщин клитор устроен одинаково, некоторые ученые предположили, что это может быть верно и для людей. Придется распрощаться с выражением «трахаться, как кролики». Точнее будет «вибрировать, как кролики». Если нет абсолютной уверенности, что вам нравится клиторальная стимуляция в сочетании с пенетрацией, настоятельно рекомендую начать с вибратора, специально предназначенного для стимуляции клитора. Если можете себе позволить, купите также вибратор с диапазоном скоростей, чтобы поэкспериментировать с уровнем интенсивности и найти то, что подходит вам лучше всего. Выбор приборов очень велик. Давайте еще немного поговорим об использовании вашего первого вибратора. Если он с несколькими скоростями, начинайте с самой низкой, а затем экспериментируйте с ускорением. Если ощущения окажутся слишком интенсивными, попробуйте положить между вульвой и вибратором небольшое полотенце или не снимайте трусики. Прикасайтесь вибратором в разных местах и с разным нажимом, так же, как вы делали это пальцами. Если вы впервые кончите с помощью вибратора, пожалуйста, не беспокойтесь о том, что у вас разобьется зависимость или прибор испортит ваш секс с партнером. Исследования показывают, что женщины, которые пользуются этим аппаратом, на самом деле легче и чаще испытывают оргазмы как в одиночку, так и с партнерами. Вибрирующее множество. Недавнее исследование с участием более 2000 женщин из США в возрасте от 18 до 60 лет, которые идентифицировали себя как гетеросексуальных, гомосексуальных и бисексуальных, показало, что многие пользуются вибраторами. В частности, 46% использовали его во время одиночного секса, 41% — во время партнерского или прелюдии и 37% — во время полового акта. О том, какую роль вибратор может сыграть в партнерском сексе, поговорим в следующих главах. Пока просто знайте, что очень многие из нас вибрируют поодиночке и с партнерами. Многие женщины опасаются, что их партнеры-мужчины будут чувствовать себя неловко или не смогут возбудиться, если они достанут в постели вибратор. Однако опрос, в котором участвовали более 2000 женщин, подавляющее большинство из которых пользовались приборами, показал, что их партнеры знают о том, что опрошенные дамы пользуются вибраторами, и им это нравится. Когда я задала этот вопрос своим студентам-мужчинам, 95% сообщили, что у них уже был опыт использования вибратора во время секса с партнершей, либо они заинтересованы в подобном опыте. И поэтому, пожалуйста, не бойтесь, купите и наслаждайтесь. Может быть, вы привыкнете испытывать оргазм с помощью прибора и просто добавите его в партнерский секс, или найдете тот вид мануальной стимуляции, который необходим вам для оргазма. Оба варианта вполне нормальны. Оргазм есть оргазм. Надеюсь, теперь, закончив эту главу, вы уже испытали свой первый оргазм или узнали несколько новых способов его получить. Поздравляю! Но это еще не все. Продолжайте мастурбировать. Это подарок, которым можно наслаждаться всю жизнь. Как говорит Лони Барбах, ляг поудобнее и с удовольствием проведи время. Ты сама можешь стать одним из своих лучших любовников. Помните, мастурбация — это весело и полезно не только для вас. Чем чаще у вас оргазм, тем легче испытать его с партнером. Это и будет наш очередной шаг. Мы постараемся перенести навыки мастурбации в партнерский секс. Слушайте следующую главу, чтобы узнать, как это сделать.